Глава вторая. Серафима. Погода была отличная, настроение приподнятое, а о вчерашнем досадном инциденте и падении с велика напоминала только тянущая боль в колене. Я шла, щурясь под яркими лучами осеннего солнца, домой к своей лучшей подруге Юльке. Мы решили совершить диверсионную вылазку на вечеринку косплееров. Диверсионную, потому что мой любимый старший брат запретил мне вообще выходить куда-либо, кроме университета. Не знаю, какая сумасшедшая муха укусила братца, но пару недель назад он решил возглавить созданный в его же голове институт благородных девиц в качестве главных и единственных учениц, записав меня и Юльку. Я надеялась, что к зиме обострение пройдет. А пока мы инкогнито собирались на костюмированное шоу на тему «Властелина колец». И так, чтобы мой брат не узнал. До Юльки было пешком ровно 15 минут. Нужно всего лишь обойти парк. Юлька встретила меня растрепанная и задумчивая. Впрочем, это ее нормальное состояние, когда подруга работала. Она у нас человек творческий, шила на заказ костюмы для косплееров и часто могла забыть, какое число и день недели за окном. На ее лбу горела звезда. Точнее, желтел большой синяк, который Юльке поставили парни на паре по физре. «Ремир на работе», — ответила я на немой вопрос подруги. «Угу», — кивнула она. Юлька никогда не могла скрыть, что давно и безответно влюблена в моего брата. Хотя, безответно ли? Судя по тому, как Ремир в последние дни блюдет нашу честь, контролирует буквально каждый шаг и не дает нам свободно вздохнуть. И я была бы рада, если бы моя лучшая подруга и брат были вместе. Но Ремир был крайне ненадежен в отношениях. И я искренне волновалась за Юльку, которая заболела любовной лихорадкой. И не выздоравливает. «Ты почему хромаешь?» — нахмурилась она. «Да так, с велика вчера упала». «Рассказывай», — потребовала подруга. И пока Юлька творила магию, я рассказала ей о вчерашнем происшествии. «Цепь слетела, а я с горки ехала, папа уже обещал все починить», — начала я свой рассказ. Не забыла рассказать ей о просто Лехе. «Симпатичный?» — улыбнулась Юлька, натягивая на меня парик. «Мог бы быть симпатичным, если бы меньше язвил. Видите ли, мне надо права на лошадь». Наверное, просто Леху можно было назвать симпатичным. Короткая стрижка ежиком, карие глаза, ровный нос, пухлые губы и фигура. Я умирал ради нее в зале. Но на меня парень впечатления не произвел и вошел в разряд «есть о чем рассказать подруге». И пока я рассказывала, что случилось, она творила на моем лице яркий грим, такой, что я себя в зеркале не узнавала. Юлька спрятала мои ярко-рыжие волосы под очень длинный светлый парик. Искусственные волосы были заплетены во множество сложных кос, но она еще вплела в прическу ленты и цветы и придела мне эльфийские ушки. Веснушки она скрыла под толстым слоем тонального крема, а на лице сделала макияж с акцентом на глаза. На щеке нарисовала что-то похожее на зарождающееся дерево и удовлетворенно потерла ладони. Следом я надела синее платье в пол с широкими рукавами, как у какой-нибудь средневековой принцессы, а в качестве обуви натянула привычные кеды, чтобы ноги не уставали. Платье моя подруга шила своими руками, а я в который раз решила, что у нее дизайнерский талант. И пока я рассматривала в зеркале свое отражение, подруга творила магию на себе. Спустя 3 часа друг на друга смотрели 2 потрясающие эльфийки, которые словно собрались на бал, не меньше. «Такси?» — предложила я. «Да, лучше всего такси», — согласилась Юлька. «Вызывай», — махнула я рукой, рассматривая свое отражение. Меня сейчас даже родная мама бы не узнала. Подруга вызвала такси, и всю дорогу до места проведения вечеринки мы ехали под веселую болтовню таксиста, который так впечатлился нашими образами, что забыл значение слова «молчать». Когда мы приехали, таксист радостно выскочил из машины, поймал проходящего мимо парня в костюме орка и устроил нам мини-фотосессию с ним в главной роли. Мы с Юлькой только плечами пожали. Нам несложно, ему приятно. Встречи косплееров — это всегда красиво и аутентично. Сотни людей в тематических костюмах соревновались друг с другом за звание самого необычного. И пока мы любовались эпичным, хоть и постановочным поединком между эльфом и орком, к нам присоединился наш лучший друг Марк. До позднего вечера мы гуляли, а когда все начали разбредаться, решили дойти пешком до метро, потому что такси в таком ажиотаже было вызвать нереально. Огромной организованной толпой мы двигались в направлении ближайшей станции метро. И со смехом вспоминали, как вместо того, чтобы спасти принца, моя подруга вдруг решила спасать дракона. Принц был в шоке, а дракон еще долго не отставал от нас, требуя номер телефона своей спасительницы. У выхода на станцию собралась приличная расписная толпа, разделяя меня и моих друзей Юльку и Марка. Решив, что мы встретимся в подземке, я спустилась на эскалаторе, сошла со ступеней и, движимая толпой, пошла вперед. А дальше произошло сразу несколько событий. Громко застучали колеса подъезжающего поезда. Люди столпились у вагонов, и я встала к концу очереди чуть поодаль ото всех, когда заметила бегущего в мою сторону парня, который держал в руках портфель. Лицо его было скрыто кепкой, а поверх кепки тот накинул капюшон бесформенной толстовки. Парень с неотвратимостью приближался, а я застыла. И когда он оказался совсем близко, неожиданно мне в грудь впечатался тот самый портфель, а парень, ловко лавируя, уже добежал до эскалатора и, перепрыгивая через ступеньки и расталкивая народ, скрылся из виду, оставляя меня стоять статуей самой себе, прижимающей портфель к груди. Толпа сзади не дала принять решение, меня живой волной затянуло в вагон и прижало к стене. С портфелем? Да, сердце бешено колотилось. А в голове мгновенно пронеслись страшные кадры новостных сводок. Я попыталась на ощупь определить его содержимое, но казалось, что портфель был пуст, слишком легкий и тонкий. Людям вокруг было плевать на меня с высокой колокольни. Казалось, никто даже не обратил внимания на парня, всучившего мне оригинальный подарок. Я глубоко ушла в свои страхи, соображая, как мне попасть в ближайшее отделение полиции, чтобы отдать портфель. Или позвонить им? Пусть сами приедут и заберут. Я дрожащими руками, с трудом, но открыла замок, умирая от волнения, просунула руку внутрь и ничего не нащупала. Кто-то просто всучил мне пустой портфель и сбежал. И что это было? Как это понимать? Что это только что произошло? Это чья-то глупая шутка, да? Мамочки!